«Ну, во-первых, никто ни в чем его пока что не разоблачил», — возразил Терко. «Заподозрили, это да. А что нам еще остается делать, когда он — личность сомнительная? Причем, заметь, заподозрили мы его просто-таки единогласно. Значит, в этом присутствует смысл. Так не бывает, чтобы сразу все 9 человек ошибались. А вот если все 9 человек приходят к одному и тому же мнению, это дело обычное. Тем более если все эти 9 человек умеют мыслить логически. А мы ведь умеем мыслить логически, не так ли? И выводы делать умеем», — поддержал Терко казачонок. «Да и интуицией создатель нас не обделил», — добавил Малый. «Ну что, развеяли мы твои сомнения», — улыбнулся Терко, глядя на Богданова. «Почти. Остается лишь логически догадаться, какого лешего ему от нас понадобилось, этому Альваресу. Затесаться в наши ряды — это лишь половина дела, не так ли? А тогда для чего? Что вы на это скажете? Не хитри, командир», — теперь настал черед улыбнуться Дубка. «Будто сам не знаешь, для чего этот блондин пытается завести с нами тесную дружбу. Вывод напрашивается только один. Для чего мы здесь, а для того, чтобы уберечь товарища Кастро, предотвратить покушение на него, сколько бы их ни было, этих самых покушений. Тем более, что у нас имеются достоверные данные о таких покушениях. Мне продолжать дальше или и без того все ясно?» Дальше и впрямь говорить смысла не было, все было ясно и без дополнительных комментариев. «Итак, на Фиделя Кастро предполагаются покушения. Может, одно, может, несколько, пока неизвестно. Да и не важно, сколько их будет. Сколько бы ни было, а факт остается фактом. Гораздо важнее другое, что это будут за покушения. Каким способом, с помощью каких смертоубийственных орудий? Взять приступом резиденцию – дело немыслимое. Равно как обстрелять ее из орудия или, предположим, сбросить на нее десяток другой бомб. Остается лишь один способ, по большому счету едва ли не единственный, попытаться убить Кастро каким-то другим, камерным, способом. То есть тихо и незаметно, без всяких наружных воздействий. Но для этого убийца должен быть где-то поблизости. В идеале, совсем рядом с Фиделем Кастро, то есть внутри резиденции. И у него все должно быть готово к убийству, потому что времени на подготовку нет. Фидель Кастро уже в резиденции, и пробудет он здесь не так и долго. Ну а если убийца находится в самой резиденции, то кто он? Как его вычислить или хотя бы обоснованно заподозрить? Конечно, и то и другое вполне можно сделать, но для этого нужно время. Немало времени. Но как раз времени у Богданова и его бойцов и не было. Фидель Кастро в Венесуэле, в данный момент, в резиденции, и покушение на него может последовать в любой момент. И оно непременно последует, если служба безопасности что-то не учтет или что-нибудь упустит. Это в том числе касалось и спецназовцев КГБ, ведь они прибыли сначала на Кубу, а затем и в Венесуэлу, чтобы предотвратить покушение, сколько бы их ни было. Итак, времени нет. И что же остается? Лишь догадки. Точнее сказать, аргументированные и логически выверенные предположения, такие, от которых невозможно отмахнуться, даже если бы и было желание. И вот одним из таких предположений, вернее, самым главным предположением, были действия Пабло Альвареса. Сомнительные и подозрительные это были действия, и сам Пабло Альварес был личностью смутной. Конечно, в чем-то спецназовцы могли и ошибаться, в торопях чего только не придумаешь и не заподозришь, но все же приходилось рассчитывать на то, что ни Богданов, ни все остальные бойцы не ошибаются, что и на этот раз их не подведет интуиция и опыт, как это случалось уже не раз. По сути, Богданов и его команда играли сейчас в игру, в которой у них не было права сделать ни единого неверного хода. Ладно, подвел итоги Богданов. Принимаем этого Альвареса в свои объятия. Изо всех сил стараемся ему показать, что мы, ребята добродушные и дружелюбные и вместе с тем бестолковые. Надо, чтобы он в это поверил. И не спускаем с него глаз. Как это делать, мне вас учить не нужно. Глава 15. В большинстве своих предположений и подозрений спецназовцы были правы. Ошиблись они лишь в одном, в самом Пабло Альваресе. Точнее сказать, не до конца учли его ум, хитрость и изворотливость. Дельфин Бланко прекрасно понимал, что его будут подозревать. Даже если эти 9 парней и впрямь ребята простоватые, они все равно его заподозрят. И непременно зададутся вопросом, для чего он набивается к ним в друзья. Вряд ли поверит, что по долгу службы. Не настолько они просты, чтобы поверить ему безоглядно. Что ж, пускай не верит, пускай подозревают. Так даже лучше. Дельфин Бланка специально будет давать им для этого повод. Конечно, не явный повод, а всяческие намеки, которые можно истолковать и так, и сяк, и этак, но так и не прийти к какому-то конкретному решению. Да, это будет то, что надо. Пускай они его подозревают. Ведь что такое подозревать? Это означает привлечь к себе внимание и отвлечь внимание от чего-то другого, чего-то гораздо более серьезного, чего-то настоящего. Итак, Дельфин Бланка будет постоянно на виду у этих белокожих парней. Пускай они смотрят за ним всеми девятью парами глаз. А дело в это время будет делать совсем другой человек. Такой человек есть на примете, причем давно, больше 2 лет. Это один из телохранителей президента Переса. А если точнее, один из бойцов группы, который командует Дельфин Бланка. Этого человека он завербовал, посадил на прочный и надежный крючок. Агентурный псевдоним у него – Чима. Неважно в данном случае, как удалось завербовать Чиму. Важно то, что с крючка, на который Дельфин Бланка его подцепил, так просто не сорваться. До поры до времени Чима был Дельфину Бланка без надобности. Он держал его при себе на всякий случай, для какой-нибудь разовой работы. И вот такой случай наступил. Еще до того, как Дельфин Бланка встретился сначала с Эктором Эррера, а затем и с 9 белокожими бойцами, он встретился с Чимой и побеседовал с ним, то есть в подробностях разъяснил ему предстоящую задачу. Конечно, Чима согласился не сразу. Конечно, он боялся и возражал, но куда ему было деваться? «После того, как ты все правильно сделаешь, ты отсюда уйдешь», — сказал Дельфин Бланка Чиме. «Совсем уйдешь, я помогу тебе перебраться в Америку, дам тебе новые документы и деньги, много денег, будешь жить в Америке, там тебя никто не найдет». «А если все-таки найдут?» – спросил Чима. «Как же тебя могут найти, если ты в Америке, да еще и с новыми документами? Все будет в порядке, не беспокойся, но для этого тебе нужно будет сделать то, что я прикажу, ты меня понял?» «Чима, разумеется, понял». Ну а в том, что он справится с порученным заданием, Дельфин Бланка почти не сомневался. Чима, при всей его трусости, был ловким и хитрым человеком, и много чего умел. Он научился всяким премудростям еще тогда, когда был одним из боевиков в преступной империи Гриса Гата. На этом, собственно, Дельфин Бланка его и подловил, и завербовал, угрожая разоблачением. Ну и вот, поговорив с Чимой и обсудив с ним все вопросы, Дельфин Бланка встретился с Эктором Эррера, а затем и с теми 9 белокожими парнями. После того, как свел с ними первоначальное знакомство, он отлучился на полчаса, чтобы еще раз встретиться с Чимой и еще раз ему напомнить, что, как и когда он должен будет сделать, а затем вновь предстал перед 9 белокожими парнями. Они приняли его радушно, шутили, улыбались, хлопали по плечу и даже намекали на совместную выпивку. Конечно, потом, когда все будет закончено, а пока нужно делать дело. Пока пускай славный парень Пабло покажет им все лазейки и хитрые ходы, по которым нехорошие люди могли бы проникнуть на территорию резиденции. И они гурьбой отправились искать эти самые лазейки и ходы. Веселая это была гурьба, разговорчивая. Дельфин Бланка, конечно же, не слишком доверял этой веселости, подозревая, что это может быть игра. А если игра, то, стало быть, эти парни его также подозревают. Что ж, пускай подозревают. А в это самое время Чима будет делать дело. При его осторожности и увертливости никто и ни в чем не должен его заподозрить. Тем более, что и делать ему почти ничего не нужно, всего лишь несколько ловких движений сначала в одном месте, а затем в другом. И все, дело наполовину сделано, а вторая половина наступит сама собой. Вторая половина, это будет смерть Фиделя Кастро. Конечно, будет намного лучше, если второе дело не понадобится вовсе. Второе дело, оно, как ни крути, получится громкое, а где громкость, там и суета, и всеобщие подозрения. Чего доброго, под подозрение может попасть и сам Дельфин Бланка. Но, с другой-то стороны, те, кто давал ему задание, правы. Помимо основного нужен и запасной вариант. Хочешь того или не хочешь, а нужен. Потому что именно так делаются все серьезные дела. А уж то дело, которое поручили Дельфину Бланка, такое серьезное, что серьезнее и быть не может. Ничего, он сделает все как надо, и затребует от заказчиков рассчитаться с ним по полной программе. Уж он знает, как это сделать. Они рассчитаются, и после этого Дельфин Бланка отойдет от дел. С него хватит. Почти до самого вечера он водил 9 парней по всяческим подвалам и закоулкам. Впрочем, мог и не водить, потому что на поверку получалось так, что ни при каком раскладе через эти подвалы и закоулки никто не мог бы проникнуть на территорию резиденции. Ближе к вечеру Дельфин Бланка, сославшись на неотложные дела, ушел, пообещав быть завтра утром, или в любое время, как только он понадобится новым друзьям. «Ну и для чего?» – спрашивается. «Он полдня играл перед нами этот спектакль», – не понял Дубка. «А ведь играл, это было видно невооруженным глазом. Чего он добивался и чего в итоге добился, непонятно. Вот и я думаю о том же самом», — сказал Терко. «Водил нас, водил, как козлят на веревочке. И ничего этакого предосудительного не сделал. Точно не сделал, иначе мы бы заметили. Может, не решился», — предположил казачонок. «Нас-то, вон сколько, а он один. Обмануть одному девятерых — дело непростое. Даже если эти девятеро — придурковатые парни вроде нас. Да, загадка», — поморщился малый. «И вот что я вам скажу. Не нравится мне эта загадка, потому что ее отгадка может быть очень нехорошей. А ведь, похоже, действительно придурковатые парни», — неожиданно произнес Богданов. «Все девять человек. Ты это к чему?» — внимательно глянул на своего командира Дубка. «К чему?» — переспросил Богданов. «А вот к чему. Сильно подозреваю, что наш друг Пабло провел нас, как зеленых пацанов. Скорее всего, так оно и есть». «Что, всех девятерых с копом?» — усмехнулся малый. «Ну-ну, да, всех девятерых», — кивнул Богданов. «Ах ты, зараза такая! Командир, не изъясняйся загадками», — попросил Рябов. «Говори прямо, если тебе есть что сказать». «Думается мне, он отвлекал внимание», — пояснил Богданов. «А кто-то другой в это самое время делал какое-то нехорошее дело. И, похоже, сделал. Вон как этот Пабло заторопился ближе к вечеру. Понял, что дело сделано, и заторопился. То есть получается, что мы играли против него, а он против нас?» — спросил Рябов. «Получается, что так и есть», — хмуро ответил Богданов. «Мы-то думали, что он и есть исполнитель в единственном числе, а у него, похоже, имеются сообщники». Слова, сказанные Богдановым, были лишь предположением, однако они произвели на спецназовцев тягостное впечатление, удручающее впечатление, можно сказать и так, потому что уж слишком походили на правду. Похоже было, что Пабло Альварес и впрямь почти полдня водил спецназовцев за нос, и, могло статься, преуспел в этом деле. «Да, хреновые из нас сыщики», — покрутил головой Дубка. «Стрелять, догонять и убегать мы худо-бедно умеем, а вот распутывать всякие тайны, эхма». «Ничего, впредь будем умнее», — сказал Терко. Похоже было, он ничуть не потерял присутствие духа. «Работа у нас такая, что всякое в ней бывает. Теперь для нас главное – определиться, что делать дальше, как выпутаться из этого положения». Вопросы, которые задал Терко, были не из простых. Действительно, что делать? Расспросить тех телохранителей, кто занимается наблюдением, не видели ли они чего-то подозрительного. Ну, так если бы увидели, то, должно быть, подняли бы тревогу. А если никакой тревоги не наблюдается, значит, не видели и не слышали, и даже ничего этакого не заподозрили. Взять в оборот Пабло Альвареса, но на каком основании, что ему можно предъявить? Да и прав таких у советских спецназовцев нет. Конечно, можно, что называется, пойти и в обход, но все равно, что предъявить Пабло Альваресу? Предупредить все службы безопасности о повышенной готовности? Ну, так и без того все пребывают на чеку, ведь в резиденции находится Фидель Кастро. Да, задача. Все сейчас смотрели на Богданова, все ждали от него какого-то решения, мудрого, единственно правильного. «Значит так», — жестко произнес командир. «Сами кашу сварили, сами ее и съедим, большими ложками, если надо, то и пригоршнями. А если без иносказаний?» — спросил Дубка. «А если без иносказаний, то поступим так. Вся программа пребывания Фиделя Кастро в Венесуэле нам известна, не так ли?» «Ну вот, известно. Куда он должен пойти, куда сесть и даже, когда лечь. И когда, где и с кем он будет встречаться, мы тоже знаем. Ну, так вот, товарищ Кастро, стало быть, будет выполнять свою намеченную программу, а мы будем идти впереди него. Впереди, в буквальном смысле этого слова, на 10 шагов, на 5, да хотя бы на полшага. Будем расчищать ему путь и оглядываться на все 360 градусов. Все замечать, анализировать и делать выводы». «Ну, это понятно», — сказал малый. «А как же быть с этим белобрысым красавчиком? Ведь он постоянно будет у нас на виду». «Вот пускай и будет», — ответил Богданов. «Пускай вертится. Затем, кто на виду, наблюдать проще, не так ли? А там, поглядим. В это же самое время дельфин Бланка встречался с Чимой. «Ну и как?» – спросил он у него. «Все нормально», – ответил Чима. «Зарядил оба места. Все как полагается. Никто тебя не видел? Может, и видели, да не обратили внимания», – ухмыльнулся Чима. «За это ручаюсь. Я человек проверенный. Если где-то что-то делаю, значит, так надо», – он помолчал и добавил. «Если бы обратили, то мы бы сейчас с вами не разговаривали». «Пожалуй», — согласился дельфин Бланка. «Что мне теперь делать?» — спросил Чима. «Вы говорили, что, как только я сделаю дело, вы мне дадите денег и поможете перебраться в Штаты». «Ну, так ведь дело еще не сделано», — возразил дельфин Бланка. «Сделано лишь полдела. Дело будет сделано, когда объект будет ликвидирован. Вот тогда и поговорим. А пока, жди». Чима хотел что-то возразить, но лишь мрачно глянул на дельфина Бланка. Кажется, он ему не верил. Впрочем, тому было все равно, верил ему Чима или нет. Он не намеревался выполнять те обещания, которые дал ему. У него в отношении Чима имелись совсем другие соображения. Глава 16. В соответствии с намеченной программой утром следующего дня у Фиделя Кастро и венесуэльского президента Переса должны были состояться переговоры. Как и полагается, для этого было выделено специальное помещение. Еще с вечера это помещение должны были соответствующим образом подготовить. Это в первую очередь означало, что его должна проверить служба безопасности. Точнее сказать, целых две службы безопасности, венесуэльская и кубинская. Они приступили к делу, и все проверяли дотошно и тщательно. Богданов со своими бойцами находился рядом, но в работу спецслужб спецназовцы не вмешивались, лишь наблюдали со стороны. Здесь же, поблизости от советских спецназовцев, находился и Пабло Альварес. Спецназовцы подчеркнуто не обращали на него внимания и старательно делали вид, будто все так и надо. Они находятся здесь по долгу службы, ну и Пабло Альварес тоже. А раз так, то о чем тут и говорить. Но, разумеется, каждый из бойцов следил за Альваресом внимательным, потаенным взглядом. Как он себя поведет, куда посмотрит, какой невольный жест сделает, с кем попытается заговорить. Очень много можно сказать о человеке, если наблюдать за ним внимательно и отстраненно. Человек не истукан, и он обязательно расскажет о себе, хочет он того или не хочет. Ни один человек, даже самый матерый шпион или психолог, не в состоянии удержаться от невольных жестов, взглядов, вздохов, неконтролируемой мимики. Нужно лишь уметь все это замечать. У спецназовцев КГБ это называлось читать книжку. Действительно, если внимательно наблюдать за человеком, то он будет напоминать прочитанную книгу. А что такое прочитанная книга? Это книга, у которой известно ее содержание. Волнуется паренек. Вполголоса говорил Дубко Богданову. Делает вид, будто он спокоен как удав, а все равно волнуется. Глянь, переступил с ноги на ногу уже целых 4 раза. И 5 раз сунул и вынул руки из карманов. И 4 раза почесал нос. И 3 доставал платок, чтобы вытереть глаза, дополнил Богданов. А еще, он то и дело переходит с места на место. Вот, попытался о чем-то заговорить с Жорой Малым, даже обнял его за плечи. «Я и говорю, беспокоится блондинчик», — подтвердил Дубко. «Буквально-таки места себе не находит. Знать бы еще, о чем терзается его душа. Ничего, узнаем», — шепнул Богданов. «Так или иначе, обе спецслужбы работали долго и въедливо, но в итоге не обнаружили ничего опасного. Эктор Эррера, командовавший кубинскими телохранителями, облегченно поднял руки. «Все в порядке, высоким договаривающимся сторонам ничего не угрожает». «Ну-ну», — сказал на это Богданов и искоса глянул на Пабло Альвареса. «Поведение Пабло изменилось, как меняется поведение любого человека, у которого, что называется, гора свалилась с плеч». Он улыбнулся, и его улыбка была вполне искренней. Затем он подошел к Малому и что-то сказал ему по-испански. «А то как же», — ответил Малый по-русски, — «иначе и быть не может». Освободившись от дружеских объятий Альвареса, Малый подошел к Богданову и сказал: «Видал, как наш друг красиво играет? Сам Станиславский ему бы поверил, а вот я не верю. По-моему, переигрывает, красавчик». «Переигрывает», — согласился Богданов. «А, так ты тоже заметил», — усмехнулся Малый. «И что будем делать? Наблюдать дальше и делать выводы», — ответил Богданов. Он подошел к Эктору Эррера и сказал ему: «Значит, все в порядке и никакой опасности для товарища Кастро нет? Вы же сами все видели», — с некоторым недоумением ответил Эррера. Он понимал, что так просто Богданов не стал бы задавать ему такой вопрос. «Мы бы хотели все проверить еще раз», — сказал Богданов, с самого начала. «Вы это кто?» – спросил Эктор Эррера. «Мы», – повторил Богданов, – «я и 8 моих подчиненных. Можете и вы остаться, если хотите». «Думаю, что и он тоже останется», – Богданов указал на Пабло Альвареса. «Остальным прикажите уйти. Мы справимся сами». «Справитесь с чем?» – спросил Эррера. «С работой», – уклончиво ответил Богданов. «Вы думаете, что?» «Ничего я пока не думаю. Чтобы о чем-то думать, нужны факты. Вот мы их и поищем». «Да, но мои люди и венесуэльцы уже искали». «Ничего, поищем и мы», — усмехнулся Богданов. «Сейчас ночь, а у нас, видите ли, бессонница, у всех 9. Такая, понимаешь, беда. Я думаю, что это от перемены климата». Что-то невысказанное и грозное таилось в этих уклончивых словах, и Эктор Эррера это понял. «Хорошо», — сказал он. «Если так нужно, ищите. А то ведь что еще делать при бессоннице?» «Это точно», — улыбнулся Богданов. «И все-таки мне непонятно», — покачал головой Эррера. «Ведь наши люди осмотрели каждый квадратный сантиметр. Неужто, по-вашему, они что-то упустили?» «Может, упустили, а может и нет», — ответил Богданов. «Вот мы это и проверим. И потом, у нас есть такое выражение «свежий глаз». Знаете, что оно означает?» «Догадываюсь. Вот мы и посмотрим на все свежим взглядом. К тому же у нас имеется свой собственный метод. Мы ищем не только глазами, но и всеми прочими частями организма, включая интуицию». На это Эктор лишь развел руками. «И что будем искать?» – спросил Малый, когда Богданов объяснил бойцам задачу. На это командир не сказал ничего, лишь укоризненно взглянул на Малого. «Извиняюсь за бестактный вопрос». Покаянно склонил голову Малый. «Обещаю, что ничего подобного впредь не повторится. В общем, виноват, и нет мне никаких оправданий». «То-то же», — усмехнулся Богданов. «В общем, приступаем. Щупаем, нюхаем, не забываем об интуиции и внутреннем голосе. Пробовать что-то на язык нежелательно». «Шутить изволите», — хмыкнул Дубка. «Изволю», — согласился Богданов. «С шутками да прибаутками любое дело кажется легче. Тем более такое, какое мы собираемся провернуть». На находку наткнулся Дубка. «Оп», — сказал он, — «сдается мне, здесь что-то есть, что-то мелкое и нехорошее». Все тотчас же прекратили поиски и подошли к нему. «Все» означало спецназовцев и Пабло Альвареса. Он тоже присутствовал при поиске. Правда, не участвовал, а лишь наблюдал, нервно переминаясь с ноги на ногу, переходя с места на место, бессмысленно теребя руками. Разумеется, все эти его действия не оставались незамеченными ни Богдановым, ни остальными бойцами. Но они делали вид, что не обращают на поведение Пабло Альвареса никакого внимания, так как поглощены поисками. Однако же, как гласит спецназовская мудрость, у каждого спецназовца не 2, а 4 глаза и еще один в запасе. Это чтобы замечать то, что остальные не замечают. «Руками ничего не трогать», — предупредил Богданов. «Понятное дело», — отозвался Малый. «Просто интересно, что там такое. А вот мы сейчас увидим», — сказал Дубка. «Разберемся, что к чему». То, что он обнаружил, таилось в подлокотнике кресла. Это было не просто кресло, а то самое кресло, в котором, по протоколу, должен был сидеть Фидель Кастро во время переговоров. А креслице-то особенное, предназначенное лично для товарища Кастро. «Ах ты, собака, тебя покусай», — выругался Дубка. То, что кресло было предназначено для Фиделя Кастро, давало повод спецназовцам относиться к находке с предельным вниманием. Если в нем что-то таилось, значит, это что-то таилось неспроста. Никаких совпадений здесь быть не могло в принципе. Находка представляла собой нечто небольшое и округлое, вроде капсулы или ампулы, или гильзы от мелкокалиберного стрелкового оружия, или чего-то еще, похожего на эти предметы. Дубка, можно сказать, не коснулся находки, а лишь обратил внимание, что под обивкой кресла, на мягком подлокотнике, едва-едва угадывается продолговатый бугорок, и заметить его можно было, если с предельной внимательностью вглядеться в подлокотник. Причем, не один раз, и не 2, и не 3, а, может, целых 5 раз. Спрашивается, какие бугорки могли таиться под обивкой, для чего они там нужны. «Вообще-то эту штукенцию надо бы как-то извлечь», — сказал Дубка. И тут дал о себе знать самый незаметный из всех 9 бойцов, Кузьмин. «Всем отойти в сторону», — не сказал, а скомандовал он. «Мне нужно пространство, чтобы никто невзначай не толкнул меня под руку. Еще мне нужен свет, много света». «Так ведь электричество», — заметил Малый. «Этого мало», — сказал Кузьмин. «Чем больше света, тем лучше. светите на подлокотник фонарями. Тотчас же вспыхнули сразу три фонаря. Их свет был направлен на тот самый подлокотник кресла, под обивкой которого таилась загадочная штукенция. Пабло Альварес находился тут же. Он спросил, обращаясь к Соловью как единственному, кто знал испанский язык. «Кажется, ваш человек что-то обнаружил, что там такое?» «Пока не знаю», — ответил Соловей. «Увидим». Кузьмин между тем принялся священно действовать. Он открыл свой чемоданчик и стал доставать из него какие-то хитрые приспособления. Щипчики, ножичек с тонким лезвием, иголки с крючками на конце. Орудуя попеременно всеми этими предметами, он вскоре извлек из-под обивки нечто похожее на пластиковую ампулу со вставленной в нее тонкой иглой. Причем игла была вделана не в край ампулы, а в ее середину. Больше того, ампула была расположена в подлокотнике таким образом, что иголка торчала вверх. «Я так и думал», — сквозь зубы проговорил Кузьмин. «Хитрая штука, ничего не скажешь. Если можно, то чуть-чуть подробнее», — попросил Дубка. «Вот смотрите», — пояснил Кузьмин, — «ампула. Мягкая ампула, на которую легко надавить. А это», — указал он на иголку, — «шприц. Самый тонкий, какой только может быть. И если кто-то ненароком надавит на ампулу, ее содержимое тотчас же проникнет в шприц, а оттуда, в тело того, кто надавил. Укол будет легким, его можно даже и не почувствовать. Но его и не надо чувствовать. Дело не в самом уколе, а в содержимом ампулы». «Яд?» – спросил Дубка. «Пока не знаю», – ответил Кузьмин. «Но скоро узнаем». «Ну а что же там еще может быть?» – мрачно отозвался Терко. «Не компот же, в самом деле. И вот ведь, ироды, как ловко они эту ампулку приспособили. Шприцем вверх, а ведь уколоться об него проще простого». «Да, для того и приспособили, чтобы уколоться», — сказал Муромцев. «Для чего же еще?» «Хитро придумано». Кузьмин же тем временем приступил к исследованиям содержимого ампулы. Он поместил ее в небольшой пластиковый контейнер, надел тонкие резиновые перчатки, нацепил на нос странного вида очки, осторожно нажал на ампулу, предварительно подставив под нее толстое стеклышко, и, загадочно хмыкая, принялся разглядывать выдавленную из ампулы капельку сквозь очки. Смотрел и хмыкал он довольно-таки долго. Затем достал из своего таинственного чемоданчика еще одну ампулу, чуть больше той, которую извлек из-под обшивки, капнул чем-то из нее на стеклышко и опять углубился в созерцание и загадочное хмыканье. Никто ему не мешал и никто не задавал вопросов. Все ждали, что скажет Кузьмин. Ведь должен же он хоть что-нибудь сказать. И наконец Кузьмин сказал: «Что ж, я так и знал. Это яд. Причем очень хитрый яд, коварный». «Что значит хитрый?» — спросил кто-то из бойцов. «Это яд, который здешние индейцы называют курари. Яд растительного происхождения. Если в организм попадет хотя бы миллиграмм этого яда или даже меньше, то от него нет противоядия. Такие вот дела. Но и это еще не все. В ампуле особая разновидность яда курари. От него не умирают сразу, а лишь спустя какое-то время. Через 5 или 6 дней, в зависимости от количества, которое попадет в организм». «Да, дела», — протянул Терко. «Индийский яд, и раздобыть-то его несложно. Сходил в здешний лес, нашел там индейцев, договорился с ними». «В общем, да», — согласился Кузьмин. «И ведь кто-то же его подложил», — сказал Рябов. «Умело подложил, шприцем вверх, и незаметно». «Умело и незаметно», — покрутил головой Дубка. «Как говорится, видна рука мастера. Хотел бы я посмотреть на этого умельца». Последнюю фразу он произнес не просто так, не в порыве чувств, а с умыслом. Он сказал эти слова и незаметно взглянул на Пабло Альвареса, как тот себя поведет. На первый взгляд Пабло никак своих чувств не выразил. Больше того, его лицо будто окаменело. Но именно эта окаменелость и насторожила Дубка. Да, пожалуй, и не его одного. Это была окаменелость человека, застигнутого врасплох, может даже, пойманного за руку. Кто-то в этом случае суетится и нервничает, а кто-то превращается едва ли не в изваяние. Пабло Альварес, похоже, был из вторых, он окаменел. «Федор, переведи ему мои слова», — сказал Дубка. «Спроси, не подозревает ли он кого-нибудь, и если подозревает, то по каким причинам». Соловей перевел. Ему пришлось повторить свой вопрос дважды. С первого раза Пабло Альварес не понял сути вопроса. Опять же, так бывает с некоторыми людьми, которые застигнуты врасплох или пойманы на чем-то опасном и предосудительном. «Что такое?» — очнулся Пабло Альварес. «А, нет, никого я не подозреваю. Как видите, я удивлен и растерян не меньше вас. Мои люди ничего не нашли, и кубинцы тоже ничего не нашли. А вы нашли, а мы нашли, подтвердил Дубка. И не исключено, что найдем что-то еще. Да, конечно, не впопад, ответил Пабло Альварес. Прошу прощения, но мне надо отлучиться по делам. В ответ Дубка лишь благодушно улыбнулся. Видали? Спросил он, когда Пабло Альварес ушел. И выводы тоже сделали? Да уж, хмыкнул малый. Выводы красноречивые, ничего не скажешь. Хоть сейчас бери и начинай трясти этого блондинчика, с применением к нему всех 33 способов. Да вот только нельзя. Потому что, кроме подозрения и выводов, ничего существенного у нас нет. Проследить бы за ним, сказал казачонок и тут же усомнился в своих собственных словах. Ну да что толку, в такой-то тесноте он обязательно заметит за собой слежку. Да уж, согласился Дубка, нечистая это будет работа. Это он и делать-то ничего не станет. Прикинется паинька и будет постоянно торчать рядом с нами. Как бы ни было, а он у нас на крючке, заметил Рябов. Со слежкой или без слежки, а на крючке. А уж выудить его на сушу мы как-нибудь сумеем, если... Конечно, он и впрямь важная рыбина, а то ведь мы можем и ошибаться. Никто ничего на эти слова не сказал, да и что говорить. Чтобы говорить, нужны были доказательства, а их-то и не было. Были лишь подозрения, предположения и сомнения, а это, дело ненадежное. Вернулся Эктор Эррера, и Богданов вкратце рассказал ему о находке. Эктор был потрясен. Было похоже, что он намеревался засыпать Богданова множеством вопросов, но все это были известные вопросы. И ответы на них тоже были заранее известны. Уж если нашли один смертоносный сюрприз, то почему их не могло быть два, или три, или и того больше? Значит, нужно искать дальше, до самого утра. Иначе говоря, обнаружить и устранить к утру все возможные, все мыслимые и немыслимые опасности, грозящие Фиделю Кастро. Вот и все вопросы и ответы на них. Причем искать нужно было исключительно 9 спецназовцам КГБ, не привлекая к поискам никого постороннего. Почему, вполне понятно. Ведь кто-то же подложил в подлокотник кресла ампулу со смертоносным ядом. Очень могло быть, что подложил ее кто-то из службы безопасности. Может, венесуэльской, может, кубинской, это пока было не так и важно. Важно было то, что никому спецназовцы в такой ситуации доверять не могли. Они могли надеяться лишь на самих себя и друг на друга. А что же в это время делал Дельфин Бланко? Он встретился с Чимой. Никто и ни в чем их заподозрить не мог. Ведь официально Чима был подчиненным Дельфина Бланко, так отчего бы им и не встретиться по служебным делам. Первый вариант не удался, сообщил Дельфин Бланко. Нашли они и ампулу. Вот как, протянул Чима. В его голосе слышалось удивление, смешанное с испугом. Значит, все-таки нашли. Плохо ты ее спрятал, оттого и нашли, угрюмо произнес Дельфин Бланко. А может, они умеют хорошо искать, возразил Чима. Может, они этому делу обучены в совершенстве, а мы их недооценили. Эти слова заставили Дельфина Бланко задуматься. Тем более, что в них, как ни крути, таилась правда. Вот ведь ни венесуэльская, ни кубинская службы безопасности ничего не нашли, а эти 9 нашли. Была ли это случайность? Может, и так, ну а если нет, если, как выразился Чима, они и впрямь умеют искать. Надо бы присмотреться к этим людям поближе. Не такие уж они и простачки, как стараются казаться. То, что они не кубинцы, было понятно. Лица у них у всех европейские. К тому же южного загара на них нет. Жить на Кубе и не загореть – это дело просто-таки немыслимое. От кубинского солнца никуда не денешься. Скорее всего, эти люди прибыли откуда-то с севера. А если так, то, скорее всего, из Советского Союза. Вычислить это было совсем нетрудно. Гораздо труднее, загадочнее и опаснее было другое обстоятельство. Вот они прикидываются перед Дельфином Бланко этакими не слишком умными и расторопными парнями, но при этом запросто отыскали тайник с ядовитой ампулой, который до них не отыскали ни кубинские, ни венесуэльские спецслужбы. А ведь в тех спецслужбах тоже не мальчики из церковного хора. Там тоже профессионалы, но не нашли. А эти 9 парней с европейскими лицами, нашли. И из всего этого следовал вывод. Уж не прикидываются ли эти ребята из Советского Союза, разыгрывая из себя этаких добродушных недотеп? Скорее всего, так оно и есть. А если так, то, спрашивается, для чего это они делают? Высокие профессионалы просто так, забавы ради, ничего делать не станут, это ясно. Значит, в их показной вальяжной душевности присутствует какой-то смысл. Да, но в чем он заключается? Уж не играют ли эти парни с ним, с Дельфином Бланко, в какую-то игру. Уж не подозревают ли они его, очень могло статься, что так оно и есть. Играют, как коварные кошки с мышью, чтобы в любой момент вонзить в мышь свои смертоносные когти. Да, скорее всего, так и есть. Он затеял игру с ними, а они, с ним. И это было опасно. Очень опасно, хотя бы потому, что их, 9, а он, 1. У него, конечно, был напарник, Чима, но что с него толку в такой игре? Чима, это одноразовое орудие. Ну или двухразовое, учитывая сложившиеся обстоятельства. Так что же дельфину Бланка делать? Выбор для маневра у него был не такой и большой. Ему надо было выполнить приказ, а для этого, оставаться в резиденции. Его подозревают? Очень может быть. Но что с того? Подозрение? Это еще не доказательство. Если бы у этих белокожих парней имелись конкретные доказательства, они обязательно предъявили бы их дельфину Бланка, обезвредили бы его, а может и ликвидировали бы. Но поскольку он на свободе и жив, то игра продолжается. И еще посмотрим, кто в этой игре одержит верх. Конечно, ничего этого дельфин Бланка Чиме не сказал. Он сказал другое. Вариант номер 1 провален. Значит, нужно привести в действие вариант номер 2. И приводить его в действие должен я, тоскливо произнес Чима. Разумеется, бесстрастно произнес дельфин Бланка. Кто же еще? Тебе нечего опасаться. Тебя рядом со взрывным устройством не будет, не так ли? Насколько я понимаю, устройство приводится в действие с некоторого расстояния. Да, но, значит, все в порядке, не дал договорить Чиме дельфин Бланка. Никто тебя не заподозрит ни при каком раскладе. Чима на это ничего не сказал, он угрюмо молчал. Повтори, что ты должен будешь сделать, потребовал дельфин Бланка. Завтра ровно в 13:00, начал Чима. Сегодня ровно в 13:00, перебил его дельфин Бланка. Сегодня, а не завтра. Потому что сейчас половина третьего ночи. Значит, сегодняшний день уже наступил. Сегодня ровно в 13:00 начнется пресс-конференция, которую будет давать Кастро, сказал Чима. Венесуэльского президента на ней не будет. Совместная пресс-конференция двух президентов назначена на 18:00. Все правильно, продолжай, сказал дельфин Бланка. В 13:10 я должен привести в действие взрывной механизм. Все так и есть, так что действуй. После того, как все произойдет, мы с тобой встретимся и поговорим обо всем дальнейшем. Закончив разговор с Чимой, дельфин Бланка тотчас же связался по рации со своим непосредственным начальством. Он обязан был это сделать, тому были основательные причины. Он не опасался, что его разговор засекут, так как его передатчик работал в специальном, секретном диапазоне, и у венесуэльцев не было такой техники, чтобы внедриться в этот диапазон. Разговор с начальством был краток. Дельфин Бланка доложил, что первый вариант не удался, и он приступает ко второму варианту. Почему не удался первый вариант, этого он говорить не стал, хотя разговор велся по секретному каналу. Бывают разговоры, которые должны вестись исключительно с глазу на глаз, безо всяких технических посредников, даже самых мудреных. А разговор о неудавшемся первом варианте как раз и был из их числа. Дельфину Бланка сказали, что примут меры, на чем тайный разговор и завершился. Глава 17. О найденной ампуле с ядом никому ничего говорить не стали, ни венесуэльскому президенту, ни Фиделю Кастро. Правда, Эктор Эррера вначале против этого возражал и говорил, что он обязан доложить обо всем, но Богданов ему сказал, и все-таки будет лучше, если мы до поры до времени об этом промолчим. Шум нам ни к чему, есть дела, которые лучше делать молча. Да, пожалуй, вынужден был согласиться Эктор Эррера. Он немного помолчал и спросил, вы считаете, что ампулу заложил кто-то из моих людей? На это Богданов ничего не ответил, лишь неопределенно передернул плечами. «Хорошо, я обещаю молчать, сколько будет нужно», — сказал Эктор Эррера. «Но, как быть с ним?» — указал он на дельфина Бланка. «Думаю, он тоже будет молчать», — сказал Богданов. Эктор Эррера правильно понял тот подтекст, который таился в словах Богданова. «Вы считаете, что он?» Эктор Эррера не договорил, да в этом не было и нужды, потому что Богданов его понял с полуслова. «Считаем», — сказал он. «Вот как, тогда почему вы его не обезвредите?» «Подозрение — это еще не доказательство», — ответил Богданов. «Понимаю, но с таким же успехом вы можете подозревать и меня, не так ли?» «Вас, нет, а его, да. Но почему же? Долго объяснять, а у нас нет времени на объяснение. У нас с вами непочатый край работы. Из чего вы думаете начать? Что там у нас по плану?» Точнее, не у нас, а у товарища Кастро, с утра, переговоры. Ну, с этим делом мы, кажется, разобрались. Затем, в 13:00, пресс-конференция, не так ли? Причем без участия президента Венесуэлы. Очень, знаете ли, подходящий случай, чтобы... Ну, вы понимаете. Понимаю, кивнул Эррера. Но, может быть, мне все-таки выделить вам в помощь своих людей? Не надо, мы сами, у вас хватит и другой работы. Ведь помимо переговоров и пресс-конференции, у товарища Кастро, я так думаю, есть и другие дела. Ну, там душ, завтрак, то се. Вы понимаете, о чем я говорю? Понимаю. Мы все это отслеживаем в соответствии с инструкцией, не сомневаюсь. Но с учетом, так сказать, вновь открывшихся обстоятельств будет лучше, если вы будете все время рядом с товарищем Кастро. Инструкция инструкцией, а обстоятельства обстоятельствами. Разговаривая с Эктором Эррера, Богданов не упускал из виду и Пабло Альвареса. Было видно, что Альварес прислушивается к их разговору, и понятно было, что он ничего не слышит, так как находится слишком далеко. Приблизиться или вмешаться в разговор он не мог, это вызвало бы подозрение, а потому всего лишь пытался угадать, о чем идет речь. «Что ж, еще один плюсик в нашу пользу», — подумал Богданов. И только когда Эктор Эррера ушел, Пабло Альварес приблизился к Богданову и спросил: «И чем мы будем заниматься?» «Искать», — ответил Богданов. «Искать и еще раз искать. Что именно искать?» «Всякие хитрые сюрпризы. Что же еще? Вы думаете, что они где-то есть? После ампулы с ядом можно ожидать чего угодно. Или вы считаете иначе?» «Пожалуй, что нет. Я лишь хотел спросить, может, мне выделить вам в помощь людей?» «Спасибо, но не нужно». Богданов дружески улыбнулся и похлопал Пабло Альвареса по плечу. «Достаточно и вас одного. Вы ведь специалист в своем деле, не так ли?» Это был вопрос с тайным намеком, или, иначе говоря, вопрос с двойным дном. Богданов задал его преднамеренно. Ему было интересно, как собеседник прореагирует на этот вопрос. Учует ли он этот намек, встревожится ли? Похоже было, что Пабло Альварес намек учуял и встревожился, хотя, конечно, явно это не выразил. Он помолчал, переступил с ноги на ногу и задал вопрос, который Богданов и надеялся от него услышать. Это, собственно, был даже не вопрос как таковой, а косвенное подтверждение того, что Богданов вместе со своими товарищами на верном пути. Пабло Альварес имеет отношение ко всему этому смертельному безобразию, и к ампуле с ядом, и к чему-то еще, такому же тайному, подлому и губительному. А иначе для чего ему было задавать этот вопрос? Но он его задал. «У вас есть еще какие-то подозрения? Это вы о чем?» Сделал вид, будто не понимает, Богданов. «Я имею в виду, вы подозреваете, что где-то заложен еще какой-то тайник с ядом, или, может, со взрывчаткой, или еще с чем-нибудь. Ну, после ампулы с ядом можно ожидать всего», — ответил Богданов. «Вы со мной согласны?» «Да, наверное. А тогда для чего и спрашивать, надо искать, вот и все». На том разговор и закончился в пользу Богданова. Ясно было, что Пабло Альварес опасается. В принципе, даже понятно было, чего именно он опасается. Того, что Богданов с бойцами найдут еще один смертоносный тайник, а может, даже и не один. Ну а раз опасается, стало быть, он к этим предполагаемым тайникам каким-то образом причастен. Вот такое вырисовывалось логическое заключение у Богданова после его разговора с Пабло Альваресом. Обо всем, и о разговоре, и о собственных логических выводах, он вкратце доложил своим боевым товарищам. «Ну, тогда тем более нам надо рыть носом землю», — вздохнул Терко. «Весь вопрос в том, откуда начинать это скорбное рытье. А что тут непонятного?» — проговорил Малый. «Сказано ведь, в 13:00 у Кастро должна состояться пресс-конференция, вот в этом самом зале. И где же нам рыть, как не здесь? Степан, я прямо-таки не понимаю твоих сомнений. Так ведь до этого зала товарищу Кастро нужно еще добраться», — пояснил Терко. «По всяким коридорам и лестницам. Вот ведь в чем дело. Ты думаешь, что какую-нибудь ловушку ему могут подстроить по пути?» — уточнил казачонок. «Если бы все зависело от моих дум», — вздохнул Терко. «А так-то, почему бы и нет? Тут, знаете ли, всего можно ожидать». «Это да», — согласился Малый. «Ах, ты ж, черт, вот если бы, скажем, у нас был какой-нибудь намек на то, что какая-нибудь гадость припрятана именно в этом зале, а то ведь мы будем искать здесь, а гадость рванет в каком-то другом месте, в коридоре или на лесенке, как говорит Степан». «Да, намек нам не помешал бы», — согласился Дубка. Однако я даже не представляю, в чем он должен заключаться. Разговор этот велся в присутствии Пабло Альвареса. Спецназовцы ничуть не опасались, что красавец-блондин поймет, о чем они разговаривают, ведь русского языка Пабло Альварес не знал. «Ну, что там насчет намека?» — спросил Богданов сразу у всех. «Думаем в ускоренном темпе», — осенило Соловья. Он вдруг рассмеялся, хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Ну, конечно же, ведь это так просто». Все остальные 8 спецназовцев молча уставились на него. «Пресс-конференция», — пояснил Соловей. «Ведь это красноречивая штука. Из нее, умеючи, можно почерпнуть просто-таки бесценную информацию и сделать на ее основе выводы. А как-нибудь попроще нельзя?» — спросил Дубка. «Можно и попроще», — кивнул Соловей. «Можно совсем просто. Но для этого нам нужен список всех аккредитованных на пресс-конференцию журналистов. Всех. Из разных газет и стран. Ведь так запросто, с улицы, на такое серьезное мероприятие, как пресс-конференция с самим Фиделем Кастро, не попадешь. Вначале каждый журналист должен сообщить о себе все сведения. Кто он, откуда? Ну, допустим, должен», — сказал Дубка. «И что с того? На пальцах долго объяснять», — ответил Соловей. «Лучше взглянуть на список аккредитованных журналистов, и тогда, думаю, кое-что прояснится. Есть у нас такой список?» «Нет», — пожал плечами Богданов. «Думаю, он есть у Эктора Эррера. Сейчас соображу», — откликнулся Малый и исчез. Вскоре он вернулся. И не один, а вместе с Эктором Эррера. Вид у того был встревоженный. «Я уже и сам собирался к вам идти», — сказал он. «А тут, ваш человек. Что-то случилось?» — спросил Богданов. «Не знаю, но похоже, что случилось. Во всяком случае, ни с чем подобным мне раньше сталкиваться не приходилось». «Успокойтесь», — сказал Богданов. «И говорите прямо, без иносказания и предисловий». «Да, конечно», — кивнул Эктор Эррера. «Разумеется. Тут вот какое дело. Сегодня в 13:00 намечена пресс-конференция с товарищем Кастро. Это нам известно. И что же из этого следует? Для участия в пресс-конференции были заранее аккредитованы журналисты. Так полагается, чтобы заранее. Много журналистов из разных стран. Ну, вы понимаете, такое политическое событие. Так вот, аккредитованы в том числе и журналисты из Соединенных Штатов. Этих больше всего, что также объяснимо. И вот буквально полчаса назад нашему пресс-секретарю приходит сообщение. «Это ночью-то?» – удивился Дубка. «Да, ночью. Что тоже, честно сказать, событие незаурядное и труднообъяснимое. Обычно такие сообщения приходят днем, а тут – ночью. Ну-ну», – поторопил Богданов. «Так о чем сообщение?» «Сообщение о том, что американские журналисты не будут участвовать в пресс-конференции. Вы понимаете, не будут. Ни один человек, все отказываются». «И что за причина?» – спросил Богданов. «Без указания каких бы то ни было причин». Эктор Эррера в недоумении развел руками. «Журналисты из других стран участвовать, судя по всему, намерены, а американцы – нет. Отказались, можно сказать, в самый последний момент. Неужели и впрямь они никак не объяснили свой отказ?» – спросил Дубка. «Что-то не верится. Сказали, что не желают слушать ту ложь, которую товарищ Кастро будет говорить на пресс-конференции», — пожал плечами Эктор, — «и распространять эту ложь по всему миру. Но разве это причина? Это скорее отговорка, чем причина. Тут что-то другое». Спецназовцы переглянулись между собой, но никто ничего говорить не стал. Все ждали, что еще скажет Эктор Эррера, а он молчал. «И что вы думаете по этому поводу?» — спросил у него Богданов. «Не знаю, что и думать», — ответил Эррера. «У меня две версии. Тут либо политическая провокация, либо...» «Но если это политическая провокация, то какой в ней смысл? В этом случае американские журналисты должны были засыпать товарища Кастро всякими провокационными и двусмысленными вопросами, а ответы на них затем по-своему истолковать, извратить и выдать все это в печать. Так они обычно и поступают. Это, можно сказать, политическая классика. Но чтобы всем разом отказаться от участия в пресс-конференции якобы в знак протеста, такого еще не было. Да и быть, по идее, не может, потому что какой в этом смысл? «Значит, это не провокация», — хладнокровно произнес Богданов. «Я и сам так думаю», — согласился Эктор Эррера. «Они отозвали своих журналистов, чтобы не подвергать их опасности. И что это за опасность? Вполне понятно. Ну, вот вам и тонкий намек на толстые обстоятельства, как говорят у нас», — в раздумье произнес Терко. «Одно только непонятно, Почему они отозвали своих журналистов так громко? Могли бы и по-тихому. К чему здесь фанфары? Значит, есть у них резон для этих самых фанфар, сказал Богданов, иначе не стали бы трубить. А в общем, какая нам разница? Здесь большая политика, а наше дело – извлечь из всего этого правильные выводы. Ну, так какие будут выводы? Да выводы-то, мне кажется, на виду, произнес Дубко. Наш друг, он кивнул в сторону Эктора Эррера, сказал правильно. Американцы отозвали своих журналистов, чтобы не подвергать их опасности. Они, видите ли, беспокоятся о своих гражданах. Остальные граждане, не в счет, пускай погибают. Это очень даже по-американски. Нам уже приходилось сталкиваться с такой американской заботой, не так ли? Вот, еще раз столкнулись. Просто-таки рыдать хочется от умиления. И опасность эта, надо полагать, серьезная, добавил Соловей. А что оно такое, серьезная опасность? Ну, например, взрыв, предположил Рябов. Ампулы с ядом здесь не сработают. Всех не отравишь. Я тоже так считаю, согласился Соловей. Взрыв. И раз уж американским журналистам настоятельно рекомендовано не появляться на пресс-конференции, то, стало быть, этот взрыв должен произойти именно на пресс-конференции. Вот в этом самом зале. Логично? По-моему, вполне. Да уж, логика просто-таки железная, проворчал Малый. Не придерешься и не опровергнешь. Из чего следует, что нам надо будет поискать какие-то веселые презенты именно в этом зале. Одно мне непонятно, задумчиво проговорил Муромцев. Ладно, взрыв. Но почему американцы действуют так откровенно? Можно даже сказать, примитивно. Вот, отозвали журналистов. Неужто они не понимают, что такие их действия вычисляются на раз-два? А ты попробуй докажи, ухмыльнулся Дубко. Замучишься доказывать. Они встанут в третью позицию и будут утверждать, что они тут не при делах, а просто получили сведения, что на пресс-конференции может произойти что-то нехорошее. Скажут, что получили эти сведения по линии разведки. Еще и благодетелями себя выставит. Вот, мол, мы предупреждали. Мы себе лбы расшибем, а не докажем, что всю эту кутерьму устроили именно они. Ну, почему же, не согласился Муромцев. В каждом деле есть исполнитель. И здесь тоже есть исполнитель. Причем он где-то совсем рядом. Поймаем его, он нам все и расскажет. Вот вам и доказательства. Ну, так ты его сначала поймай. Это, знаешь ли, далеко не факт, что у тебя получится. Эктор Эррера до поры до времени слушал перепалку спецназовцев, не вмешиваясь в разговор, а затем сказал, здесь присутствует еще один важный политический момент. Представьте, американцы отказались от участия в пресс-конференции, а все остальные остались. И вот, взрыв или какая-то другая беда. Представляете, какой шум поднимут те же американцы. Вот, скажут, новая венесуэльская власть не сумела должным образом обеспечить безопасность в ходе визита Фиделя Кастро. Множество смертей. Можно ли доверять такой власти? Ну и так далее. В общем, шум на весь мир. И притом в какой-то степени они будут правы. Потому и действуют так примитивно. Здесь, не примитивность, здесь, тонкий расчет. Да уж, расчет, хмыкнул Дубко. Ну что, командир, приступаем к поиску. Приступаем, кивнул Богданов и взглянул на Эктора Эррера. А к вам у меня персональная просьба. Не говорите пока никому об этом американском демарше. Вы же понимаете, какой в таком случае поднимется переполох. Да, но, попытался возразить Эктор Эррера. Все будет нормально, усмехнулся Богданов. До утра мы обязательно найдем эту штуку. Даже если это будет не одна, а целых 10 штук. Все отыщем и все обезвредим. Когда спецназовцы уже приступили к поискам, к Соловью подошел Пабло Альварес. «Что-то случилось?» – спросил он. «Ничего особенного», – ответил Соловей. «Вот ищем, нет ли в этом зале чего-нибудь этакого, чего-нибудь опасного, что громко взрывается. А что, есть какие-то новые сведения?» «Нет ничего», – уклончиво произнес Соловей. «Просто ищем». «Да, но ведь здесь уже искали. Ну и что же с того? Поищем еще раз. А вдруг что-то найдем? Может, вам нужна помощь? Благодарю, справимся сами». «Что ж», — сказал Пабло Альварес, и в его голосе явственно слышалась растерянность. Он ее старался скрыть, но она все равно была видна. «Если что, я рядом». Соловей сухо кивнул и отошел. «Не утерпел наш красавец», — поинтересовался, что к чему. Саркастически заметил Терко. «Все выспросил». «Выспросил, да немного узнал», — ответил Соловей. «Тревожится он, боится». «Ну, еще бы», — скривился Терко. Любой бы на его месте тревожился. А ведь вот какая любопытная получается ситуация. Первый раз у меня такое. Вроде вражина и рядом, а попробуй, ухвати ее за жабры. Прямо-таки рыба налим. Вот он, ходит на виду, а какой скользкий. Ты когда-нибудь ловил в реке налима? Не приходилось. А я ловил. Мудреное, знаешь ли, это дело. 7 потов с тебя сойдет, пока поймаешь. Ничего, как-нибудь, ответил соловей. А пока давай-ка поищем, что припрятали эти самые налимы. Глава 18. Богданов и его бойцы искали долго, целеустремленно и тщательно, но до поры до времени ничего не находили. Не помогала даже специальная техника, которая, по идее, обязательно отреагировала бы на любой взрывоопасный предмет, если бы таковой находился поблизости. Но умная техника никак себя не проявляла. А ведь, логически рассуждая, смертоносный презент должен был находиться где-то поблизости. На сюрприз первым натолкнулся малый. «Алиоп!» — воскликнул он. «Вот она, красавица!» Притаилась и ждет. Все оставили поиски и подошли к нему. «Вот, полюбуйтесь», — сказал малый. «Лежит и прямо-таки трепещет от нетерпения. Так ей, понимаешь ли, хочется бабахнуть. Виртуозная штучка. Я с такими и не сталкивался никогда. И то сказать», — согласился Терко. «Да еще в пластмассовой упаковке. Не мудрено, что наши приборы ее не учуяли. Они-то настроены на всякий металл, а здесь пластмасса. Не иначе, новое слово в науке. Интересно, что у нее внутри, как она действует. А вот мы сейчас это и разъясним», — сказал малый. «Нет такой загадки, которую не сумел бы разгадать советский спецназ. Ты там поосторожнее», — предостерег Терко. «А то ведь, чего доброго, рванет. Не учи ученого», — задорно сверкнул зубами малый. «Разберемся, что к чему. Ну-ка, братцы, отойдите в сторону. Степан, а ты останься. Будешь светить фонариком, куда я укажу. Если, конечно, не боишься. Балабол ты, им же и помрешь», — беззлобно огрызнулся Терко. «Может, и помру», — согласился малый. «Но не сегодня, это факт. Конечно, незнакомое взрывное устройство таит в себе особую опасность. Не с той стороны к нему подойдешь, не за тот проводок тронешь, и может случиться непоправимая беда. Однако любой, кто носит звание спецназовца КГБ, умеет обращаться с любыми взрывными устройствами, какими бы мудреными они ни были, в том числе и с такими устройствами, которые он видит впервые. Тут главное, не бояться, а еще уметь логически мыслить. Каким бы мудреным устройство ни было, но, по сути, все они сконструированы по общему принципу. И если этот принцип знать, а спецназовец КГБ его знал, не прошло и 10 минут, как малый с помощью Терко разгадал, что собой представляет коварная адская машинка, и принялся ее обезвреживать, напевая попутно какой-то легкомысленный мотивчик. Еще через 10 минут он выпрямился и беспечно, будто речь шла о каком-то пустяке, произнес: «Готово дело. Как эта дамочка не сопротивлялась, а я ее все-таки уговорил. Понятно, что с помощью Степана. Уж он-то большой специалист по дамской части. Я прав, Степан». Спецназовцы столпились вокруг малого. Все разглядывали обезвреженную бомбу, цокали языками и обменивались короткими замечаниями. Подошел и Пабло Альварес. Никто ничего ему не сказал и вообще никак не прореагировал на его присутствие. Наоборот, бойцы раздвинулись, чтобы Пабло Альварес мог разглядеть бомбу, которая теперь не представляла никакой опасности. Но, конечно, все 9 бойцов незаметно следили за ним, как он отреагирует на находку. Впрочем, он себя никак не выдал, за исключением разве что каких-то малозаметных мелочей. И хотя эти мелочи были малозаметны, каждый из спецназовцев тем не менее обратил на них внимание. «И ведь что самое коварное в этой штуковине», — сказал Терко, — «что привести ее в действие можно с расстояния. И расстояние это не такое уж большое, не больше 100 метров. И что из этого следует, спрашиваю я вас, а следует из этого то, что тот, кто должен был взорвать бомбу, находится где-то поблизости, никак не дальше, чем в 100 метрах. Что вы на это скажете?» Никто на это ничего не сказал, потому что и без Терко все думали о том же самом. «Ищем дальше», — дал команду Богданов. «Мало ли что еще может быть припрятано в этом зале. Мне думается, что больше ничего тут и нет», — сказал Дубка. «Сдается, у них был расчет именно на эту милую пластмассовую машинку. Они надеялись, что никто ее не отыщет. А тогда, зачем другие бомбы? Ведь закладывать их – большой риск, а вдруг заметит и схватит за руку. Удивляюсь, как только эту гадость они сумели заложить незаметно. Все равно ищем», – сказал Богданов. И спецназовцы вновь приступили к поискам. До утра оставалось еще 2 с небольшим часа, и за это время они должны были убедиться с вероятностью даже не в 100, а в 200%, что в зале нет больше никаких смертоносных сюрпризов. А что же Пабло Альварес? А он незаметно покинул зал, рассчитывая, что его исчезновение никто не заметит, так как все заняты поисками. Но, конечно же, его исчезновение заметили. «А вот это мне начинает не нравиться», — сказал Богданов. Вдруг он пошел, чтобы задействовать третий вариант. Ведь кто знает, сколько их может быть, этих вариантов. Соловей, Муромцев, мигом за ним. Сразу не брать. Сначала проследите и послушайте. Вдруг узнаете что-нибудь интересное. Соловей и Муромцев мигом исчезли. «Хочешь его прихватить?» — спросил Дубка. «Вообще-то правильно. Пусть посидит под замком, а там разберемся. Да и нам спокойнее будет». Дельфин Бланко был опытным шпионом и диверсантом, поэтому понимал, что его подозревают. Подозревают эти 9 белокожих парней, которые старательно делают вид, что они простачки и недалекие ребята. На самом же деле это не так. Будь они простаками, то не нашли бы сначала ампулу с ядом, а затем и бомбу. А они нашли, и случайностью это быть не может. Это говорит о том, что они профессионалы своего дела. А раз они профессионалы, значит, умеют и подозревать. Подозревать тоже надо уметь, эта штука непростая. Для подозрений нужны основания. Профессионалы умеют искать основания, они умеют находить их в самых, казалось бы, несущественных мелочах. Для человека несведущего это мелочь, а для профессионала – повод, чтобы под ворохом мелочей найти то самое зерно. Дельфин Бланко и сам был таким профессионалом своего дела, поэтому прекрасно понимал, что он под подозрением, а раз так, то и в опасности. В любой момент эти 9 парней могут вот, кстати, что они могут, в принципе, все, что угодно. Арестовать его, подвергнуть допросу может, даже пыткам, а то и вовсе убить. Сам он на их месте именно так и поступил бы. Значит, и они тоже. У всех профессионалов, на чьей бы стороне они ни сражались, по большому счету общие правила игры. Ему надо торопиться, чтобы как можно скорее и как можно тщательнее замести после себя следы, и затем попытаться скрыться. Сообщать по рации своему начальству о провале второго варианта покушения на Фиделя Кастро он не намеревался. Это было опасно, несмотря даже на то, что его разговор с начальством, казалось бы, никто не мог подслушать. А вдруг все-таки могут, когда против тебя играют профессионалы, то никакой вариант исключать нельзя. Да и нужды не было в переговорах с начальством. Тут все было ясно и без переговоров. Если в 13 часов 10 минут в зале, где должна состояться пресс-конференция, не произойдет взрыва, это будет означать лишь одно: второй вариант провален. А что будет дальше, это Дельфина Бланка уже не касается. Да, он не выполнил до конца порученное ему задание, ну, так что ж, в таком деле без неудач нельзя. Тут может быть всякое. Вот ведь и до этого на Фиделя Кастро покушались множество раз, и что же, он жив до сих пор, значит, и прежде были неудачи. А раз так, то одной неудачей больше, одной меньше, только и всего. Вслед за этой неудачей будут и другие попытки. А пока ему нужно подумать о собственной шкуре. Нужно замести за собой следы. Самым глубоким и самым опасным следом был Чима. Дельфин Бланко не верил ему. Он считал, что Чима в случае чего его выдаст. Да что там, он был в этом уверен. Непременно выдаст. Прижмут и расскажет всю правду, которую знает. Своя шкура ведь дороже. И потому Чиму нужно убрать, убить, попросту говоря. И чем быстрее, тем лучше.